Глава 23. Несколько месяцев спустя. Самир открыл дверь своим ключом, медленно прошел по квартире и остановился напротив кухни. Насти там не было. Ее не было нигде. Абсолютная тишина, звенящая, как будто никто здесь не живет. Прошел к спальне, толкнул дверь. Она лежала на кровати, равнодушно смотрела в потолок. Увидев Самира, вскочила, улыбнулась. Как кукла. Безвольная, грустная. «Привет». «Здравствуй. Почему не встречаешь?» Она смущенно пожала плечами. «Я не знала, что ты придешь». «А ты все печалишься?» Присел рядом, привлек ее ближе и усадил себе на колени, как ребенка. «И какова причина?» «Я не знаю. Все так... никак». Выдохнула, отворачиваясь от него, чтобы не заметил слез, застывших в ее глазах. «Ты чем-то недовольна? Чего тебе не хватает? Скажи. Я все сделаю, чтобы ты чувствовала себя комфортно». Она невесело усмехнулась, покачала головой. «Мне ничего не нужно». «Настя!» — протянул предупреждающий, и она прикусила нижнюю губу. «Хорошо. Я хочу знать, что будет дальше. Если ты не хочешь со мной отношений, то зачем приходишь каждый день? Мы практически не говорим, ты не смотришь на меня. Я хочу знать, что ты задумал. Хочу быть уверенной, что ты не оторвешь у меня ребенка. Я не переживу этого, понимаешь?» Самир вздохнул и, положив подбородок ей на плечо, внимательно посмотрел Насте в глаза. «Так я должен смотреть на тебя? Или как-то по-другому? И кто сказал, что я не хочу с тобой отношений? Ты все еще моя жена». «Все еще», — хмыкнула, обиженно отвернулась. «Да, все еще, несмотря ни на что. И если бы мне был нужен только ребенок, я бы не приходил к тебе. Просто запер бы тебя здесь, дождался, пока ребенок родится, и забрал бы его, а тебя вышвырнул бы на улицу. Раз я здесь, обнимаю тебя, значит, ты все еще со мной. Все понятно?» Повысив голос, взял ее за подбородок и заставил смотреть в глаза. «Нет». «Нет?» «Нет. У меня такое ощущение, что ты прячешь меня. Будто... будто стесняешься. Это все из-за того случая в кафе, да? Над тобой все смеются из-за меня». Она хотела знать правду, а Самир не мог ей рассказать. Вернее, рассказать, конечно, мог бы, да не поймет она всего этого. «Все сложно, Насть. Не стоит забивать голову тем, что тебе не нужно. Пока ты поживешь здесь, а потом я решу нашу проблему. Постепенно. Все, хватит капризничать. Одевайся, поедем развлекаться».